Глава 32. Фэй не видела дороги из-за слез. Парень, сидящий рядом, молчал, а она понимала, что внутри нее самой все выжжено, как пустыня. От жалости к ним всем, от того дна, на которое все спустились. Семья рассыпалась на части, а она ничего не могла сделать. Не могла ее склеить обратно, вернуть, что-то изменить. Ее саму истязали жестокие видения и запрет на них, который взрывал мозг раз за разом, лишая ее саму сил и энергии. Нет ничего страшнее видеть и чувствовать боль тех, кого ты любишь. Боль Влада она чувствовала на физическом уровне. Второй раз это его полностью сломало. Он изменился за секунду. Словно кто-то невидимый щелкнул внутри всеми предохранителями, и наружу вырвалась бездна боли и сожрала его. Всего лишь несколько дней назад она видела счастье в его глазах. Наконец-то, за эти годы, он ожил. Словно второе дыхание, вторая жизнь, второй шанс. Анна подарила ему то, что не смогла дать ни одна женщина до нее. Безусловная любовь, безоговорочная, бескорыстная. Фэй чувствовала, что именно с этой девочкой король был бы счастлив. Не на время, а на вечно. Какая жестокая ирония. Анна повторила свою судьбу точь-в-точь, как в прошлом, когда Ник хоронил ее вместе с нерожденным ребенком. История повторилась до мелочей. Фэй в который раз смахнула слезы и свернула на пустынные городские улицы, опустошенные и грязные после беспорядков и мятежей. Что это было? Она даже не посмотрела на парня, медленно скользя вдоль тротуаров по набережной в поисках отеля. «Вы это слышите?» Фэй бросила взгляд на него и увидела, что тот слегка бледен. «Что именно?» «Сердцебиение и дыхание». Фэй резко вдавила тормоза, и машина остановилась, как вкопанная, заскрипев покрышками. Резко повернула голову и посмотрела на Анну. Бледные щеки девушки пылали. Фэй сглотнула, выскочила из машины, открыла дверцу и склонилась над телом, схватила руку, нащупывая пульс. «Да, да, да! Черт возьми! Да!» Прижалась ухом к животу. «О боже, да!» Девушку начала бить мелкой дрожью, а веки подрагивали. «Твою ж мать, что происходит? Разве мы не труп везли?» Парень смотрел на Фэй расширенными от удивления глазами. «Она... это обращение! О боже, да, обращение! Садись за руль и паркуйся! Давай же, немедленно! Нет, стой! Ох!» Она растерялась, даже покрылась капельками пота. Ее начало лихорадить от перевозбуждения. Она трогала щеки Анны, сжимала тонкие запястья. «С ума сойти! Запасов крови хватило!» «Не должно было! Так надолго!» Посмотрела в никуда. 6 часов прошло, но как?» «Да, черт возьми! Эй, ты! Иди сюда! Давай же быстрее! Заверши обращение!» «Но... разрешение совета?» «К дьяволу разрешение! Давай! Твою мать!» Я сама тебя превращу в комок грязи. Выверну твои мозги наизнанку. Не сиди истуканом, поторопись. Заверши обращение. Вампир надкусил вену на запястье и поднес к губам Анны. Черная кровь полилась в бледные губы. Да, девочка, давай, пей. Первый раз такое вижу. 1, 2, 3, ну 6. Снова прижалась ухом к животу. Сердце плода билось очень хаотично, но отчетливо и громко. Переживут ли они обращение? Такая слабая, беременная, полностью истощенная, и плод слишком мал. Парень отнял руку, зализывая рану, а Фэй положила голову Анны к себе на колени. Обращение будет долгим и мучительным, им нельзя появляться в гостинице. «Едь к торговому центру на нижнюю парковку, найди донора или пакеты с кровью, неважно кого». «Где мне его взять? Все улицы пустые, как после всемирного потопа». — проворчал парень. — Где хочешь, из-под земли достань. Как только закончится обращение, ей будет нужна кровь. И добавила себе под нос. — В 2 раза больше, чем новорожденному вампиру. Развитие пойдет слишком быстро. Фэй сжимала пальцами, дергающиеся в конвульсиях тело. Эти муки она облегчить не могла, только быть рядом с ней. Обращение — это процесс индивидуальный, но всегда болезненный. У несчастной ломит все кости, их выкручивает. Они словно крошатся, тянет и сводит судорогой мышцы. Сердце работает в удесятеренном ритме. Кровь носится по венам, как ненормальная. мутируют все клетки, меняет свою форму мозг и другие органы. «Давай, миленькая, только придержись. Давай. Он заслужил это счастье. Больше, чем кто бы то ни было. Держись, девочка. Ради него». Глаза Анны то открывались, то закрывались. Пальцы рук и ног судорожно сжимались и разжимались. Со рта шла пена, и Фэй вытирала ее влажными салфетками. Самое мучительное обращение из всех, что она помнила. Даже Габриэля так не ломала. Наконец-то девушка перестала изгибаться и затихла. Фэй прислушалась к сердцебиению. Оно приходило в норму. Как вдруг глаза Анны распахнулись, и она сделала судорожный вдох. Хотела вскочить, но Фэй ее удержала. По щекам ведьмы катились слезы. Ну вот и все. Все кончено. Все наконец-то кончено. Баланс вернулся. Смерть получила свою жертву и вернула обратно сама. Прижала Анну к себе, и та обняла ее за шею. Влад. С ума сойти. У нее болит каждая клеточка тела, а она спрашивает про него. Он скоро вернется. Фэй судорожно вздохнула. Она искренне в это верила. Потому что не знала. Страшные видения не посещают ее, потому что все будет хорошо, или потому что ее блокируют. Вернулся охранник. Он тащил на себе какого-то несчастного, и сердце Фэй сжалось от жалости. Она посмотрела на бледную Анну, потом на охранника, который распахнул дверцу машины. «Какой-то бродяга. Это все, что я нашел». Анна смотрела расширенными от ужаса глазами. «В бардачке есть одноразовые стаканы. С еремной вены будет быстрее. Давай», — сказала она и почувствовала, как сама покрывается бледностью. «Только не убивай». Анна отрицательно качала головой. Ее глаза застыли, когда она увидела, как вампир вспорол горло несчастного, и кровь полилась в пластиковый стакан. «Пей», — попятилась назад и сглотнула. «Пей, Анна, пей! Если ты не сделаешь этого, ты умрешь». «Мы отключим систему безопасности дистанционно. Код у тебя, Рина». Влад смотрел на кирпичную стену из-за веток голых кустарников. Артур пристроился справа и наблюдал за домом в прицел винтовки. «Да, вот здесь», — хлопнул себя по лбу ладонью. «Мы можем снять охрану, но мы не проникнем так просто в дом. Как только начнется перестрелка, под лазером будет полностью все, даже периметр вокруг дома». «Что ты предлагаешь?» Рина потянул носом и залег на чуть талый снег, приподняв голову в капюшоне и сверкая глазами в темноте, как кошка. «Я думаю». «Ну уж сделай это быстрее. Время идет. Это ты у нас с колечком, а мы тут все поджаримся. Мои братья по крови и так смердят, как разложившиеся трупы. А представь вонь горелой мертвечины». «Твою мать, Рина!» Артур сплюнул на снег. «Можно без подробностей? Ты-то сам как вонь выводишь». «А мне досталась от мамы ароматная кожа черных львов». «Зато рожа тебе явно досталась от папы», — хохотнул Артур, но смешок получился нервным. «Мне много чего досталось от папы, Ищейка, в том числе когти и двойные клыки. Так что не зли меня, красавчик, а то твоя рожа будет сейчас намного страшнее моей». «Ты что, у нас ядовитый? Заткнитесь», — зашипел Влад и посмотрел на Рина. Тот оскалился и подмигнул Владу. «Умный малый, близок к истине». «Значит так, мы берем их штурмом. У нас нет выбора. Нолду ждет знак». «А то». «Отлично. Главное, чтоб на Сферату убрали охрану очень тихо. Два демона воина справятся?» «С голубыми клинками эльфов? Да». «Сейчас ты, Ирина, снимай лазерную систему и закрывай камеры наблюдения. Мы идем полной зачисткой. Не щадить никого. Держаться вместе. Давайте, погода нам на руку». «Думаешь, найдешь?» «Это не имеет значения». Они молниеносно оказались у ограды. Рина запрыгнул на стену и сорвал несколько каменных плит. Швырнул Артуру, и тот, ловко поймав, осторожно положил их на землю. Полукровка быстро набрал код, голубые лучи погасли. Бросил взгляд на Влада и издал низкий гортанный звук, похожий на карканье ворона. На ограду запрыгнули темные фигуры. Они двигались хаотично, напоминая пауков. Соскакивали во двор. «Пошли». Все превратилось в месиво черной крови. Влад слышал предсмертные крики своих собратьев. Мысленно считал потери, и сердце переставало биться на несколько секунд. Все они погибали там внизу, чтобы он нашел доказательства. Проклятые твари казались неубиваемыми. Клинки впивались в их плоть, но они словно не собирались умирать. Но убивали молниеносно, разрывая более слабых противников на части, на ошметки. Влад чествовал, как горят раны на теле, нанесенные мечами демонов, и понимал, что время идет на секунды. Если не найдет бумаги, он труп. Яд начнет действовать незамедлительно, заставляя плоть разлагаться живьем. Проклятие. Ни в одной из комнат нет того сейфа, о котором он знал. Ищейки, кажется, ошиблись, черт их раздери. Если сейф каждый день переносили из комнаты в комнату и прятали в тайниках, то где эта проклятая коробка может быть сегодня, если ее нет на том месте, которое указал Серафим? Твою ж мать! Этот проклятый архидемон, как заноза в заднице. Влад застыл в бесконечном идущем по спирали коридоре с десятками дверей, как зеркальные отражения. Проклятие, их здесь не меньше сотни. Или это оптический обман? Перед глазами все плыло. На несколько секунд зрение восстановилось. Влад закрыл глаза, и перед ними замелькало лицо Анны. Вот она, маленькая, тянет к нему руки. Потом костер и языки пламени. Это неестественное красивое лицо. А потом она в его объятиях, под ним с плывущим взглядом сиреневых глаз. И последняя картинка, где ее взгляд застыл с его отражением в зрачках. Стиснул челюсти и зажмурился сильнее. Двери. Закономерность. Каждая шестая. Распахнул глаза и отсчитал 6 дверей. Толкнул одну из них и тут же почувствовал, что сзади кто-то есть. Резко обернулся. Оранжевые глаза демона сверкнули в полумраке. Влад отскочил в сторону, когда голубой клинок рассек воздух в миллиметре от его головы. Демон обрушил на него град ударов, но он сам истекал черной кровью, которая сочилась из многочисленных ран на его теле. Влад не пытался нападать. Он только оборонялся, то исчезая, то появляясь рядом с демоном, изнуряя тварь монотонностью, чувствуя, как сам еле держится на ногах. Нанес демону удар между ребер, вертикальный смертоносный выпад, подпрыгнув высоко вверх. Но тварь не упала, а сгребла короля когтями и пригвоздила к стене. Замахнулась мечом, но в тот же момент голова демона отлетела и покатилась по полу. Рина возник из ниоткуда. Его лицо покрылось потом. Рот залит черной кровью, в глазах безумие и жажда смерти. «Сукин сын неубиваемый, мать его! Жив!» Влад кивнул, чувствуя, как его начинает лихорадить. Кровь сворачивается от яда. «Блядь, тебя зацепило, да?» Он снова кивнул. «Как давно?» «Давно», — процедил Влад и со всех сил налег на одну из дверей, разнес ее в щепки. Нащупал на стене помещение кнопку, и открылось углубление сейфа. «Есть!» — хрипло выкрикнул и открыл дверцу, набирая код. Дверца приоткрылась и... «Твою ж мать! Твою мать!» — заорал Влад и обессиленно ударил кулаком по стене. Сейф оказался пуст. «Уходим!» — сказал Рина и посмотрел на Влада. «Нет времени у тебя. Совсем. Все кончено». «Нет. Оно должно быть здесь, понимаешь?» «Должно!» «Понимаю!» «Давай искать!» Рина смотрел на короля, покрытого кровавыми каплями пота. «Нет, мы уходим!» Влад застонал и облокотился спиной о стену. Несколько раз ударился головой о стену. «Это конец, Рина. Нет доказательств. Нас казнят за это вторжение, за эти смерти». «Не доказательств». «Трупы». «Вынесли на солнце». Тихо ответил Рина, и Влад застонал снова, зажмурился. Озноб увеличивался. «Сколько?» 15. «Погибло?» В надежде шумно выдохнул. «Нет», — глухо ответила Рина. «Осталось. Сейчас будет 14. Пошли, все, к черту. Давай, брат, уносим отсюда задницы и взрываем это логово к чертовой матери». «Изгой». «Жив, подгоняет машину». Рина схватил короля и поволок к себе, спускаясь вниз. Вся лестница и пол залиты кровью, забрызганы кусками плоти, отрубленными конечностями. Они вышли на улицу, за ними закрылись ворота. «Весь дом во взрывчатке. Тонны тортила. Нолду поработал». «Он жив?» «А то. Мы живучие. Все, уносим ноги». Я смотрела в одну точку и раскачивалась из стороны в сторону. Фэй молчала. Она подходила к окну и снова отходила. А мне казалось, что время не двигается. С того момента, как я проснулась в машине, и меня заставили выпить крови, прошло несколько часов. Все это время меня беспощадно рвало. а Фэй вливала в меня кровь снова и снова. Она приносила ее стаканами, и мне было страшно спросить, где она ее берет. Меня мучила тошнота и жажда. Боль во всем теле пульсировала и не отпускала. Вначале я отказывалась пить, но потом Фэй сказала мне, что заставило меня сойти с ума от счастья и неожиданности, от дикого удивления и эйфории. Она сказала, что внутри меня жизнь и что я обязана поддерживать ее. Я не имею права думать только о себе. С этой секунды я пила, меня выворачивала, а я снова пила и молилась, чтобы он вернулся живым. Наконец-то запищала рация нашего охранника. Он схватил ее и, глядя на нас, ответил. Назвал адрес дешевого отеля. Фэй крикнула. «Скажи, что она жива! Скажи!» Тот кивнул. «Анна жива!» Он смотрел на нас, не моргая, а я прижала руки к груди. «Обращение!» Потом вдруг протянул рацию мне. «Хочет услышать вас. Скажите что-нибудь!» Я сглотнула, глядя на черную трубку с антенной. «Возвращайте, пожалуйста. Я жду тебя. Мы тебя ждем». В рации что-то затрещало, и я услышала сдавленное «девочка». А потом голос Рина. «Фэй, готовь снадобье. Клинок демона. Больше 3 часов». И отключился. Я быстро повернулась к Фэй. «Что это значит?» Она резко выдохнула. «Все хорошо. У меня есть. Я была к этому готова. Он жив и возвращается к нам». Она посмотрела на парня с рацией. Тот выглядел очень бледным. «Они проиграли», — тихо сказал он. «Бумаг там не оказалось, и у них огромные потери. Почти все мертвы. Мы возвращаемся в Асфентус. Ни с чем». Фэй опустила голову и болезненно поморщилась, а потом тихо добавила. «Значит, так должно было быть сегодня, а завтра может быть иначе». Машина подъехала к гостинице спустя несколько минут, и я вскочила с постели, но Фэй рванула меня за руку обратно. «Не торопись!» Но я вырвала руку и распахнула дверь, рванула вниз по обшарпанным ступеням к выходу, спотыкаясь, задыхаясь от волнения, от сумасшедшего адреналина. Выскочила на морозный воздух и, едва увидев его, бледного, едва стоящего на ногах, бросилась к нему в объятия. Сжала так сильно, что у меня заболели руки, почувствовала, как его ладони легли мне на спину, сминая, поднялись вверх. Пальцы зарылись в мои волосы. Я подняла к нему лицо и увидела, насколько уставшие и потухшие у него глаза. Но они вспыхнули при взгляде на меня. Он молчал, ничего не говорил. Да и не нужны были слова. «Влад!» — голос Фэй доносся, как сквозь туман. Она прижалась к нему, и король обнял нас обеих. «Уходим! Нас могут искать! Двигаемся на Асфентус! Фэй, займись Владом в машине!» Я сидела рядом и сжимала его руку, пока Фэй смазывала жуткие раны, на которые я не могла смотреть, а Влад не отрывал взгляда от моих глаз. «Я больше не король, Анна», — тихо сказал он и поморщился, когда Фэй приложила повязку к ране под ребром. «Более того, я гоним, и меня будут искать. Рано или поздно мне придется сдаться нейтралом. Это может быть очень скоро. Ты должна выбрать, чего ты хочешь». Я сильнее сжала его пальцы. «Я уже выбрала. Я хочу быть рядом с тобой». «Гнимая и преследуемая. Родить ребенка в таких условиях. Прятаться». Я не верила, что он отказывается от меня сейчас. А Влад делал именно это. Он отказывался. «Мы переправим тебя в Чехию. Там нет беспорядков. Ты останешься с Крис, Габриэлем и Велесом». «Нет!» — крикнула я и вырвала руку. «Я никуда не поеду. Мое место с тобой. Я хочу быть рядом. Никуда не поеду. Не гони меня. Или ты хочешь этого? Хочешь, чтобы я уехала?» Он вдруг прижал мою руку к губам и тихо сказал. «Больше всего на свете я хочу, чтобы ты была жива и счастлива. Я чуть не потерял тебя». «Без тебя я буду мертвой», — прошептала также тихо и прижала ладонь к его щеке. «Я хочу стать твоей женой по-настоящему. Я хочу быть всегда рядом с тобой. Мне все равно, что произойдет завтра, и если тебя возьмут под суд, я пойду за тобой. Не гони меня». «Рядом со мной всегда». Я кивнула, глотая слезы. «В таком случае тебе придется выйти за него снова по всем законам Асфентуса», усмехнулся Ирина, оборачиваясь к ним. «Асфентус не признает брака смертных, только вечный союз». Влад посмотрел на Анну. Его глаза блеснули. «Разделишь вечность с гонимым королем, Анна?» «Я разделю вечность с любимым. А король ты или нет, это не имеет значения».